функция любой детской организации – это, конечно, институт социализации, какой-то проводник той или иной идеологии. И идеологию мы понимаем не как какую-то доктрину политическую, а как некая система верований и ценностей. То есть, например, там та же скаутская организация, которая в конце 19 века была создана, идеология ее была связана, например, с религией очень тесно. Пионерская организация, как мы знаем, которая была создана уже там, в 20-х годах в Советском Союзе, она была проводником идеологии, конечно, коммунистической партии.